«Айхар, позаботься, чтобы меня не беспокоили», — произнес Доронер, сняв со стойки факел и направившись по лестнице к камере князя Сильвера. «Ехир», — кивнул стражник, замерев возле прохода. Отворив тяжелую окованную железом дверь, княжич зашел в темную комнату без каких-либо источников света. В пляшущем свете факела перед ним предстал закованный в кандалы старик, напоминавший скорее оживший труп, нежели живое существо. Отощавшее угловатое тело слабо вздымалось под грязной окровавленной робой, давая понять, что жизнь еще теплится в этом истерзанном человеке. «Доронер Брамар», — прохрипело существо, с трудом сев и подняв на княжича полный презрения взгляд, щурясь от света. «Адриан Сильвер», — учтиво произнес княжич, поставив факел в держатель на стене. Ему нравился взгляд этого старика. Чистые, голубые глаза смотрели на Брамара все с той же ненавистью и решительностью, что и многие недели назад. «Большая честь, что вы соизволили навестить меня», — язвительно проскрежетал пленник. «Позвольте узнать, чем обязан». «Пришел пообщаться», — располагающе ответил княжич, отстегнув с пояса мех и протягивая его Сильверу. «Не желаете?» «Хе-хе», — решили принести умирающему стакан воды, дабы очистить совесть. «Я не настолько мелочен», — усмехнулся Доронер. «Там вино». «В таком случае, не откажусь», — улыбнулся князь, принимая мех дрожащими руками. «Однако предупрежу, что никакое зелье не заставит меня рассказать то, что вы хотите». «Я в этом не сомневаюсь», — продолжая улыбаться, ответил Брамар, поставив перед стариком стул и усевшись на него. «Скажите, князь, вы же участвовали в войне пограничного столба. Ты хотел сказать в бойне у пограничного столба», — горько усмехнулся Адриан. «Пришел послушать байки старого рыцаря, мальчик». Княжич пожал плечами, не изменившись в лице. «Да, участвовал. Я был оруженосцем у славного сира Валардина, командовавшего объединенным войском Севера. Славный был рыцарь», — кивнул Доронер. «Жаль, что он оказался никудышным тактиком. Сейчас мальчишкам вроде тебя легко об этом говорить», — проворчал Сильвер. «Тогда мы еще не знали, что Мастрит приведет на битву этих проклятых конелюдов. Нас было больше, чем валькстранцев. Наши лошади были гораздо стремительнее их неповоротливых горбунов. Все должно было решиться одним молниеносным ударом. Жаль, что неповоротливые горбуны валькстранцев, закованные в латы, как и их всадники, оказались крепче и маневреннее, чем вы рассчитывали», — усмехнулся Доронер. «Да, черт бы тебя побрал», — признал князь. «Мы рассчитывали, что сплошь закованные в сталь люди и лошади не смогут долго сражаться, но эти парни стойко выдержали наши удары и даже смогли нас разделить. А уже потом эти подлые кентарийцы довершили дело своими лучниками. Эх, будь у нас такие доспехи тогда». «При всем уважении, князь», — перебил Брамар. «Поражение было виной ошибки сира Валардина. Конные доспехи валькстарнцев все равно не смогли бы выдержать хороший копейный удар. Рано или поздно, вы бы их перебили. Единственное, от чего они надежно защищали лошадей, это стрелы, и лорд Мастрит навязал вам этот бой, чтобы позволить конелюдам расстреливать ваших лошадей. Если бы Валардин вовремя это понял и отвел свою конницу под прикрытие собственных лучников, исход мог бы быть совершенно иным». «Отвел», — усмехнулся Адриан. «Вы не были в той резне, княжич. Кентарийцы далеко не дураки. Они прекрасно знают, как загонять быструю добычу. Их всадники во главе с этим монстром отрезали нас от пехотинцев раньше, чем мы поняли, что попали в западню». «Вы об избранном Харташа», — оживился Доронер. «Вы его видели?» «К огромному своему сожалению», — сплюнул Адриан. «Как он выглядел?» «Как исчадие самой преисподней», — мрачно прохрипел князь. «Именно так, как его описывают в балладах, монстр ростом с двух взрослых мужей, с телом конелюда о шести ногах, сплошь покрытый прочной, словно сталь, чешуей, лошадиной головой из голой кости со скаленной пастью, полной острых, как иглы, зубов, и глазами, в которых отражается самый страшный человеческий кошмар. Не помню, кто это написал, но он очень тонко уловил портрет этого выродка. На моих глазах он раздавил грудь упавшего с лошади рыцаря своим копытом, а потом подхватил его тело и высосал из пробитого нагрудника потроха. Клянусь, более мерзкого зрелища я никогда в своей жизни не видел. Кажется, лишь убийца чудищ удалось его ранить», — произнес Доронер. «Смелый был воин. Сир Хевран бы великим рыцарем», — кивнул князь. «Я это видел собственными глазами. Он разогнался и пошел в лоб на избранного. Тварь яростно заревела и поскакала навстречу, занеся оружие. Увернувшись от удара чудовища и его передних лап, Сир успел всадить свое зачарованное копье точно ему в грудь и пронзить монстра насквозь. Когда тот согнулся от боли, выпавший из своего седла при ударе рыцарь с ревом поднялся на ноги, бросился к чудищу и несколько раз рубанул по его шее своим мечом, практически снеся ее с плеч. Рассказывавший об этом князь даже стал выглядеть живее, чем до этого. Глаза его загорелись. Говорят, он при этом воспевал гимны Хагарасу. Нет, честно говоря, в этот момент он что-то невразумительно орал, и понять, что это, было сложно, развел руками князь. Собеседники громко захохотали. Да, печально продолжил Адриан, утерев скупую слезу. Жаль, что этот выродок даже после этого не сдох. На моих глазах он схватил Сира Хирана и одним махом отхватил ему голову. Начисто. И только лишь потом он вынул из своей шеи меч, а из груди копье. Клянусь, голова этой твари в тот момент держалась только на половине шеи. Живуч, задумчиво произнес Доронер. И что было дальше? Не знаю. Говорят, что он выжил. Наши ряды дрогнули и все побежали, так что вряд ли кто-то рискнул попытаться добить избранного. А в спину нам летели обмазанные лошадиным дерьмом стрелы. Значит, вам не хватило для победы только качественных доспехов. Я не настолько самонадеян, чтобы так утверждать, ответил Сильвер. Я согласен, что сир Валардин не был таким уж гениальным полководцем, но будь у нас хотя бы такие доспехи для лошадей, и битва могла сложиться иначе. Полагаю, именно поэтому вы согласились на план Мардела, верно? Коварно улыбнулся Доронер. Что вы несете? Резко ответил Сильвер, устремив пронзительный взгляд на княжича. План по созданию оружейного и бронного центра для Сильверана и Валстеры, продолжил с надменной улыбкой Брамар. Вашим рыцарям нужно было много качественных доспехов, и эти доспехи должны были быть доступны им по цене. Закупать броню у мастерских Альмарана или Заргерана было непосильно дорого, поэтому вы решили производить их самостоятельно. На этом моменте Адриан Сильвер нервно сглотнул. Акендорф, продолжил Доронер, вольный портовый город, плативший налоги напрямую Сильваграду. Отличное место для открытия дела. Сагар Валстерн организовал поставки руды из Востраны по морю, а вы приложили все силы, чтобы превратить Сильвию в основного поставщика угля. Великий князь Мардел же, в свою очередь, обеспечил лояльность к подобным мероприятиям со стороны Совета князей и послабление налогового бремени для города. Не такая уж это великая тайна, нервно усмехнулся Адриан. Но отдаю должное, вы умны, Брамар. Однако, доступное сырье и низкие налоги. Достаточного ли этого, для производства качественных и дешевых доспехов? Доронер злорадно посмотрел на князя. Нет, для того, чтобы все удалось, этого было мало. О чем вы? Все больше нервничая, спросил Сильвер. Нужен был человек, который бы вел дела в самом городе, который продавливал бы ваши интересы в городском совете и боролся с конкурентами из Валькстраны, которые наверняка не захотели бы терять деньги, и уж подавно не допустили бы усиления военной мощи Севера. Человек, которому вы и Мардел Сильвер могли бы безоговорочно доверять, с нажимом продолжил княжич. Так кто он, Адриан? Кто из городского совета их укрывает и где? Князь поднял взор от пола и пристально посмотрел в глаза Брамара. «Можешь убить меня или превратить в безмозглого голема, но я никогда не скажу тебе того, что ты хочешь», — с мрачной решительностью произнес старик, улыбнувшись. «Но пусть тебя это не сильно печалит, поскольку они уже далеко, и тебе до них все равно не добраться». «Сомневаюсь», — покачал головой Брамар. «Мои колдуны сказали, что она все еще здесь, в Сильверане, но ее кто-то умело прячет, в том числе и от поисковых заклинаний». И у меня есть основания верить этим сведениям. И какие же? На запад ей нет дороги, начал рассуждать Брамар. Либо ее с ребенком просто убьют, либо используют, как марионеток, чтобы захватить трон Сильверана. Север под контролем королевы Лордеран, которая теперь служит демонам, как и Сагар Валстерн. До Заргерана ей не добраться, а в Сильверане у великой княжны еще хватает союзников. Из того, что я узнал о леди Анрин, она не сбежит и не забьется в нору, если есть возможность драться. Брамар снова грозно навис над пленником. Я прав, князь. Адриан молча отвернулся. Князь, вы же не глупый человек, продолжил Доронер. Война окончена. Я контролирую все земли севера вплоть до Валанских гор и у меня достаточно сил, чтобы подавить любой мятеж, который леди Анрин сможет собрать против меня. Продолжение этой безнадежной борьбы приведет лишь к тому, что на землю вашей родины прольется еще больше крови, и возможно это будет кровь вашей сестры и племянника. Время покажет, князь, со снисходительной усмешкой произнес Сильвер. Вряд ли их судьба будет страшнее, чем у той остроухой девки, которой Анрин вскрыла брюхо. Глаз Брамора заметно дернулся. Должно быть, ей было чертовски больно, когда лекари пытались запихнуть ее кишки обратно. Надеюсь, она не слишком мучительно сдохла. С почти звериным рыком Брамар подскочил на ноги, с грохотом опрокинув стул, и, схватив Адриана за горло, оторвал его от пола одной рукой. «Хватит испытывать мое терпение!» – прорычал княжич, на перчатке которого раскаленным металлом вспыхнули древние руны. «Ты мне все расскажешь, Сильвер. Кто он? У кого скрывается твоя сестра? Говори, или клянусь, я спалю весь этот проклятый город дотла!» «А!» – простонал сквозь стиснутые зубы старик, на висках которого зажглись слабым синим светом защитные руны. «Эта жалкая магия тебе не поможет», — рявкнул Доронер, еще сильнее сжав хватку, чувствуя, как ладонь перчатки пропитывается кровью. «Говори, я ничего тебе не скажу, выродок», — слабо прохрипел Адриан, из носа которого потекла тонкая струйка крови. «Сгинь в бездне», — выругавшись, Брамар швырнул старика на пол, а сам, обойдя камеру по периметру, вновь поставил стул на ножки и сел перед отчаянно кашляющим пленником. «Она жива», — медленно произнес Брамар. «Та остроухая, о которой ты говоришь, выжила. Не могу сказать, что рад этой новости», — провокационно прохрипел Сильвер. «Хорошая попытка меня спровоцировать, князь. Я это запомню», — произнес Доронер, размеренно дыша. «Но я вас не убью, по крайней мере до тех пор, пока вы не дадите мне то, что мне нужно. Значит, мне придется помереть здесь от старости». «Как скучно», — через силу усмехнулся Адриан, привалившись к стене. «Вот если бы вы запытали меня до смерти, так ничего и не добившись, это стало бы хорошей историей. Да и балладу не грех было сочинить, гордый рыцарь, что был запытан до смерти врагами, так и не раскрыв тайны, вверенной ему. Что скажете, княжич? Сильвер, почему вы никак не поймете? Я вам не враг и никогда им не был». Сокрушительно покачал головой княжич. «Я сражался, чтобы покончить с тиранией безумного князя. И черт возьми, чтобы отомстить за своего третьего брата, тело которого повесили на крепостной стене трижды проклятого Альма. Так почему же вы убивали наших воинов и жгли наши деревни, когда ваша месть свершилась, Брамар? Так понравилось, что было уже не остановиться», — усмехнулся князь, глядя в лицо своему тюремщику. «И позволить вам посадить на трон предков отродье этого безумца», — с не меньшим скепсисом в голосе произнес Доронер, — «чтобы оно, накопив силы, попыталось повторить все снова. Это называется верность. Это называется алчность», — отрезал Брамар, распаляясь. «Не лгите мне, Сильвер. Хватит прикрываться этой гнусной ложью о чести и верности клятвам. Сильверан возжелал той же абсолютной власти, о которой мечтал безумный князь, и только поэтому вы остались на стороне лордиранов. Вы думали, что сможете контролировать Марию, а в итоге отдали ее в руки демонов. Ваша жажда власти и ваше высокомерие привели Север к краху, а вы ее не жаждали», — огрызнулся Сильвер. «Не лгите и вы мне, Брамар. Вы также хотели заполучить в свои руки наследницу лордиран, чтобы претендовать на трон. И вы также провалились». «Вы правы», — мрачно рассмеялся Доронер. «Я тоже жаждал власти, но по крайней мере никогда этого и не скрывал. Я честен в своих желаниях. И поверьте, князь, уж лучше на троне буду сидеть я, чем мой отец или, тем паче, мой пустоголовый братец. Потому что в противном случае, наша страна умоется кровью и без помощи извне. Петля плахи не краше, княжич», — сплюнул Сильвер. «Я мог бы с вами об этом поспорить, но боюсь, у нас нет времени». «Действительно нет времени, князь. С севера грядет буря, и, если мы не объединимся перед ее лицом, то она сметет нас всех. Как вы думаете, что случится, если я проиграю, и власть окажется в руках вашей сестры?» Князь Сильвер молчал, глядя в пол. «Я скажу вам, что случится», — громко отчеканил Брамар, поднявшись на ноги. «Сильверан так и останется разоренным и обескровленным, и по сравнению с этим разорением текущий голод и безвластие на Востоке покажется благодатью. И, поверь, Заргерон тут не останется в стороне. А без моих подкреплений, армии моего отца и каменного трона просто истерзают друг друга в битвах за альмаранское наследие. Неважно, кто в итоге победит, обе стороны будут ослаблены долгой войной. И когда из-за гор хлынут армии демонов и их слуг, проиграют все. Эра людей закончится. И что же вы предлагаете? Тихо произнес Адриан. Выбор между смертью от рук демонов и жизнью в качестве ваших рабов. Я предлагаю забыть старые обиды, князь. Склонился к нему Брамар, положив руку, на которой вновь зажглись руны, на плечо, хотя бы на то время, пока не минует нависшая над нами угроза. Вот что сейчас действительно важно, спасти как можно больше жизней, включая вашу сестру и племянника. Сильвер скрипнул зубами, продолжая смотреть в пол. Руны на его висках дрогнули в полутьме. Вы сами знаете, что мятеж обречен. От вкрадчивого шипящего голоса Брамара у Адриана по спине побежали мурашки. Если Анрин не сдастся, то умрет. И тогда Морис Сильвер попадет в руки Лилианны. На этом моменте князь вздрогнул. Ваша жена горделива и высокомерна. Она слаба. Князья не признают ее власти, и тогда лорды разорвут северные лоскуты, которыми потом с удовольствием полакомятся твари, пришедшие из-за врат. Тихий голос Брамара сменился практически шепотом. Только вы можете ее спасти, ее и весь Сильверан. Ваш племянник станет великим князем, а вы его регентом. Княжества Севера объединятся под вашей властью, и тогда вместе мы сможем остановить грядущее нашествие демонов. Это наш единственный шанс одолеть их. Помогите мне, князь, ради королевства, ради людей, ради жизни Анрины Мариса. Руны на висках старика дрогнули в последний раз и погасли окончательно. Старик повернул к Доронеру лицо, с которого на княжича посмотрели пустые остекленевшие глаза. «Хорошо», — бессильно произнес Адриан голосом мертвеца. «Я помогу вам. Вы знаете, что следует сделать в первую очередь, чтобы обезопасить их», — осторожно произнес Доронер, доставая ключи от кандалов. «Знаю», — подобно сомнамбуле ответил Сильвер, поднимаясь на ноги. Открытые оковы звучно рухнули на пол камеры. «Тогда идем, друг мой», — приглашающим жестом ответил Брамар, выходя из камеры. В сопровождении неуверенно бредущего босыми ногами по полу Адриана, Доронер покинул темницу. Путь до княжеских покоев был не близок, но покачивающаяся фигура князя следовала по лестницам и залам с маниакальным упорством. Вскоре их процессия оказалась перед дверьми покоев княжны. «Ваша милость», — поприветствовал его стражник, с удивлением разглядывая старика в лохмотьях, явно не узнавая князя в его состоянии. «Я сообщу княжне, что вы...» «О, не стоит», — опередил его Доронер и, приблизившись, молниеносным движением когтей своих перчаток вскрыл мужчине шею. «Что вы...» — попытался вскрикнуть второй стражник, но был столь же стремительно зарезан Нейхаром. «Зачем это было нужно, княжич?» — холодно спросил юртранец, убирая клинок, с неодобрением глядя на детище своих рук, истекавшие кровью на полу. «Нам не требуются лишние свидетели, а еще...» Доронер провел по лицу Сильвера окровавленной перчаткой, руны на которой полыхнули багрянцем. «Вам уже лучше, друг мой». Кожа старика после прикосновения начала быстро розоветь, а заострившиеся черты лица приобрели прежние очертания. Адриан медленно поднял согнутые руки перед собой и несколько раз сжал кулаки. «Да, вы готовы?» «Да». Князь решительно распахнул двери и уверенными шагами направился внутрь комнаты, откуда немедленно раздался вопль княжны. «Как вы смеете? Кто вы такие? Боги! Стража! Стража сюда! Стра!» Задержавшись немного на пороге, княжич направился внутрь. В спальне он узрел картину того, как князь Сильвер нежно душит свою обожаемую супругу, с совершенно бесстрастным выражением на лице. Отчаянно хрипящая и брыкающаяся княжна была не в силах разомкнуть мертвую хватку, с которой костлявые пальцы Адриана сдавливали ее глотку. Ее движения становились все более вялыми, и спустя несколько минут она окончательно потеряла сознание. Убедившись, что женщина мертва, князь разжал пальцы, позволив телу рухнуть на пол, после чего с удивлением посмотрел на собственные руки, а затем направился к зеркалу. В нем теперь отражался крепкий, совершенно здоровый человек, которого ни у кого язык не повернулся бы назвать стариком. «Как вы теперь себя чувствуете, князь?» Улыбаясь, спросил Брамар, молча наблюдая за происходящим. «Превосходно, лорд Брамар», — уверенным, спокойным тоном произнес Адриан. «Человека, который вам нужен, зовут Жарни Таскавер. Он непосредственно не руководит кузнями, но занимается покупкой и сбытом доспехов, а также перекупкой сырья в порту. И именно благодаря ему нам удалось переманить к себе нескольких известных мастеров кузнечного дела. «Спасибо, друг мой», — кинул Доронер. «Мы сделаем все, чтобы спасти твою сестру и племянника. Конечно, лорд Брамар. А теперь, с вашего позволения, мне нужно привести себя в порядок и оплакать жену», — произнес князь, бросив равнодушный взгляд на синелицее тело на полу. «Не буду вам мешать», — вежливо откланялся Доронер, покинув покой князя, стараясь стереть одновременно со своего лица торжествующую ухмылку. «Мы можем ему доверять», — спросил вышедшего из дверей княжича Айхар. «Как самим себе», — с удовлетворением произнес Брамар, перебирая когтями на правой руке. «Тебя что-то беспокоит?» Помолчав немного, Айхар поднял глаза на своего господина и прямо ответил ему. «Я все меньше узнаю вас, господин. Что стало с тем воином, которому я присягнул? Если хочешь занять место моей совести, то оно уже занято Ливейн, и вряд ли ты сможешь быть убедительнее ее», — усмехнулся Брамар. «Времена меняются, Айхар. Мы стоим на краю бездны, и нам придется пойти на многое, чтобы туда не упасть. Сила, которую вы используете не от людей», — проворчал юртарниц, — «и не от богов. Именно так, друг мой, именно так», — загадочно улыбнулся княжич, бросив короткий взгляд на все еще немного поблескивающие символы на перчатках, после чего, не оборачиваясь, направился дальше по коридору. Примечание к части. А вы, дамы и господа читатели, и я снова приветствую вас в нашем театре чести и коварства. Глава, мягко говоря, подзадержалась в продакшене относительно обещанного, однако, как мне кажется, оно того более чем стоило. Как всегда жду ваших отзывов. Напоминаю, что у фанфика есть группа техсопровождения, в которой периодически даже что-то постится. Глава 17. На пороге. Эстерра. Поселение Саланки, юго-восток Сильверана. 20 апреля 20 ХХГ. Почему, ну почему ты заходишь так быстро? Мэтит с нарастающей тревогой наблюдал, как багровеет свет солнца, проникающий внутрь избы сквозь щели в ставнях. С каждым прошедшим мгновением эта тревога давила на него все сильнее, отчего руки, с зажатым в них бутыльком светящейся жидкости, начинали дрожать. «Мелкий, да держи ты его ровно, чтоб тебя, и так ни черта не видно», — гаркнул пропитым голосом сир Тагард, усердно ковырявший деревянный настил пола своим клевцом. «Где же этот демонов ларец? Сир, вы уверены, что он здесь?» — дрожащим голосом ответил Мэтит, созерцая уже практически полностью раскуроченный пол. «Уверен», — огрызнулся рыцарь. «Сундучок под настилом, в дальнем углу избы, под идолом. И полка с идолом висит прямо перед твоей башкой». Мэтит по обыкновению проглотил обиду и бросил короткий взгляд за спину, на выломанную дверь, которую они с сиром поставили на попа, дабы перегородить вход. Рука сжала бутыль крепче. Внезапно где-то снаружи громко ухнула птица, и от неожиданности он едва не выронил свой ценный груз на голову рыцарю, в последний момент поймав склянку в воздухе. «Еще раз дернешься, и богом клянусь, я отрублю тебе твои кривые культи и прибью на стену», — прорычал рыцарь, ткнув его в живот локтем. «Все больше толку будет. Простите», — едва не согнувшись от удара, — ответил Мэтит. «Но, сир, уже темнеет, мы же не останемся тут на ночь. Что, парень, призраков боишься?» Надменно усмехнулся рыцарь, продолжая отдирать доски. «Хорош же у меня оруженосец, но, мы же тут стольких людей сожгли, вот именно, что сожгли», — полуобернувшись, поучающе произнес Тагард. «А знаешь зачем? Чтобы спасти их проклятые души, дабы они очистились от демоновой скверны в освященном пламени и упокоились с миром. Так что нету тут никаких призраков, парень, а если и есть, то они уж точно тут не по нашей душе остались. Но, они так страшно кричали, тогда». Мэтит с содроганием вспомнил горящие амбары вопли людей, чьи тела медленно пожирало ревущее пламя. «А ты как думал?» — хмыкнул Тагард, продолжив колупать пол. «Грешить оно всегда легко, а вот смывать грехи — это мука. Искупительная мука, равная или даже большая, чем твои прегрешения. Ладно, хватит тут об этом. Вернемся, дам пару монет жрецу, чтоб он тебя уму-разуму поучил на досуге. А то мне кажется, что от твоей глупости я сам понемногу тупеть начинаю. Благодарю, сир», — почтительно склонил голову Мэтит, стараясь как можно искреннее поверить в слова рыцаря и перестать постоянно оглядываться на дверь. «Но, Вы же сказали сиру Магидару, что поедете на охоту. Не будет ли выглядеть подозрительно, если мы вернемся в лагерь без добычи? Забудь. В крайнем случае скажем, что ничего не нашли. Мы своими поджогами все зверье в округе распугали. А может, еще повезет и успеем кого подстрелить на обратном пути. Да где этот проклятый сундук? Я сейчас всю эту халупу разнесу к демонам. Прорычал Тадгард, всадив клюв оружия в очередной стык досок. Может, она солгала. Хе, не хочу признавать, мелкий, но может и, конечно, и прав, вздохнул рыцарь, поднявшись на ноги и с хрустом разогнувшись. Откуда действительно у деревенской бабки драгоценности, о которых никто из родных не знал? С другой стороны, она меня так упрашивала свою девку не убивать, пока я их к амбару тащил. Уверенно так про ларец это твердила. Рыцарь со злобой пнул кипу раскуроченных половиц. А и по делам, что лгунью эту сожгли. Так ей и надо. Нечего честным людям головы морочить. Сир, робко подал голос Метит. Ну что там? Хватит уже бубнить, рыкнул Тадгард. Вы про ту бабку с бородавками на носу. Ну, а про кого еще? Удивленно посмотрел на него рыцарь. Ты так дом той бабки, это, напротив. Тадгард застыл, вытаращив на него полные гнева глаза, а затем начал едва заметно трястись. Перчатка, стискивающая рукоять оружия, заскрипела. И ты мне только сейчас соизволил это сообщить. Прокричал рыцарь, отвесив свободной рукой щедрую оплеуху оруженосцу, от которой тот рухнул на пол. Недоумок. Почему ты этого раньше не сказал? Вы мне не говорили, чей это ларец? Попытался оправдываться Мэтит, попутно закрыв голову руками от посыпавшихся на него оплеух. Сир, прошу вас, я не... Заткнись. Внезапно шикнул рыцарь, остановив занесенную для удара ладони и замерев. Слышишь? Мелкий послушно застыл, вслушиваясь в происходящее снаружи, но все прочие звуки заглушил звук бешено стучащего сердца. Шаги, шепотом произнес рыцарь. Успокоившись, Мэтит действительно услышал, как кто-то крадется к их дому. Окружили, сволочи, прошипел Тадгард, вернув клевец в петлю на поясе и подобрав у стены свой меч и щит. Наверняка услышали, как мы тут ковыряемся. И что нам делать? Тихо спросил Мелкий, взяв в свободную руку свою булаву и встав к спине рыцаря. «Эй вы, трусы, я вас слышу!» Внезапно выкрикнул сир, звонко ударив плоскостью меча по умбану на щите. «Я Тадгард из Банивиле, рыцарь святого воинства Хагараса. Хватит прятаться и покажитесь, если есть что сказать. Мы же сами прячемся». Мэтит благоразумно придержал мелькнувшую в голове мысль, лишь искоса посмотрев на своего господина. Ответом им была звенящая тишина. Даже вороны, до того глумившиеся над сгоревшими телами вдалеке, как-то разом умолкли. «Ну, значит, они нам точно не друзья», — фыркнул Тадгард и встал чуть в стороне от двери, закрывшись щитом. «Так, мелкий, не знаю сколько их там, но явно больше, чем нас. Нужно прорваться к нашим лошадям и отбить их, а потом драпать к лагерю, что есть духу. Все ясно». «Да, сир», — кивнул он, перехватив оружие покрепче. Их лошади были привязаны прямо за домом. «Встань слева от двери», — приказал рыцарь. «Как только я скажу, откинь ее с прохода. Я задержу их, а ты беги к лошадям и отвязывай. Если что-то случится, меня не жди. Скачи один. Все понятно. Но, сир, не спорь», — строго произнес Тадгард. «Давай на счет три. Раз, два». И когда Мэтит, упершись рукой в стену, уже собирался пинком столкнуть препятствие в сторону, внезапный удар снаружи сорвал дверь с места и бросил ее внутрь комнаты. Он оказался такой чудовищной силы, что сколоченная из тяжелых дуковых досок створка подлетела над полом и врезалась в рыцаря, сбив того с ног и отбросив к дальней стене избы. В багряных лучах заходящего солнца в дверной проход начал протискиваться огромный человекоподобный монстр, покрытый угловатым панцирем с зелеными разводами. Завопив от ужаса, Мэтит замахнулся на тварь булавой, но в следующее мгновение заметил, как лапа второго чудовища пробила оконную ставню рядом с его головой. Схватив парня за шкирку, тварь рывком выволокла его наружу, выломав остатки окна, и швырнула на землю. Сильно приложившись затылком, Мэтит выронил свое оружие и беспомощно распластался в грязи, с ужасом глядя на нависающее над ним чудовище. На голове у твари не было видно ни единого глаза. «Нири Пейса», — глухо прорычал склонившийся над ним монстр. С диким, полным отчаяния криком Мэтит выхватил из-за пояса охотничий нож и попытался пырнуть чудовище в бок. Легким движением руки, монстр отбил клинок в сторону, едва не сломав юноше запястье, а затем, сжав лапу в кулак, ударил его в лицо. Вспышка боли, сопровождаемая противным хрустом, практически лишила Мэттита чувств. Уже падая на землю, он успел почувствовать, как из разбитого носа по лицу потекли струйки теплой солоноватой крови. «Оу, Блайт!» – успела коротко рыкнуть тварь, прежде чем оруженосец потерял сознание. «Слушай, а он точно не того!» – с сомнением произнес Лом, глядя на лежащего на столе паренька. В холодном блеклом свете лампы, подвешенной к потолку избы, его лицо, обмотанное многочисленными кровавыми бинтами, казалось совершенно белым. «Несмотря на все твои старания, нет», — фыркнул Шекель, придирчиво осматривая голову парня. «Кости черепа целы, хоть и треснули в паре мест. А чего мои-то сразу?» — возмутился пулеметчик. «А того, Лом», — проворчал Гагарин, подпиравший стену напротив входа. «Тебе сказано было их живьем брать, а ты его чуть насмерть не зашиб. Боксер хренов. Так, а я виноват, что этот дурной костюм силу не дозирует», — развел руками десантник. «Все он нормально дозирует, если руки не из жопы растут», — бросил Гагарин, наотмашь махнув кулаком в сторону стены и остановив его в считанных миллиметрах от бруса. «Тренироваться больше надо. Мы бы их давно уже допросили и поехали дальше, а не просиживали жопы в ожидании, пока эта спящая красавица в себя придет». Внезапно, лежащее на столе тело болезненно замычало и попыталось принять вертикальное положение, но тут же своим схватилось за голову. «Так-так-так, лежи-ка смирно». Перехватив руки парня, протараторил на альмаранском Шекель, уложив того обратно. «Следи за огоньком». «Ну, как он?» — поинтересовался Гагарин, глядя, как медик проверяет реакцию парня при помощи фонарика. «Ну, мозги вроде не отшибло», — задумчиво произнес медик. «Имя свое помнишь, парень?» «Мэттит. Метис Ворнибау, мастер», — страдальчески произнес юноша, щурясь от света лампы, бьющей ему прямо в лицо. «Скажите, где я?» «В безопасности, мальчик», — доброжелательно произнес Шекель, давно скинувший с себя бронекостюм и оставшийся в одной футболке. «Ты помнишь, что произошло?» От этого вопроса парень заметно вздрогнул. «Монстры», — с плохо скрываемым страхом в голосе произнес он. «Мы с сиром Тагартом осматривали деревню, и они напали на нас». «Кто такой сир Тагард?» «Сир Тагард Харстер из Банивиле, вассал князя Зархина Синдирана, властителя восточных границ Сильверана», — тут же, как по заученному, ответил парень, но на последней моменте снова занервничал. «Что с ним? Вы его не нашли?» «Нашли, нашли, не переживай», — осторожно похлопал его по плечу Шекель. «Просто проверяю, не врешь ли ты. Жив твой сир, в соседней избе лежит». «Хвала богам», — облегченно выдохнул паренек, расслабившись. «Воистину хвала», — продолжал располагающий лыбиться медик. «Говоришь, осматривали деревню. И что же вы в ней искали?» «Мы искали». По лицу было видно, что парень снова занервничал. «Выживших. Хватит лить нам дерьмо в уши», — угрожающе прорычал со своего места Гагарин. «Мародерствовать вы туда пришли, так?» Мэттит неосторожно дернул головой, бегая глазами в поисках говорившего, но слепящий конус света явно не позволял ему рассмотреть что-либо, кроме нечетких силуэтов. «Кто вы?» «Простите моего товарища, он несколько невоспитан», — нашелся Шекель, продолжая изображать хорошего полицейского. «Мы – наемники. Наш командир решил поискать работенку в этих землях. Говорят, у вас тут неспокойно». «Да-да, верно. Да ты не переживай так», — снова ободряюще потрепал его плечо медик. «Уж кому-кому, но не нам судить вас за желание поживиться. Мертвым же оно так и так не нужно, правда. Мы не ради наживы», — попытался оправдаться парень. «Сир хотел купить мне доспехи на эти деньги». «Очаровательная забота», — скептически хмыкнул Гагарин. «Так и откуда вы такие благородные пришли?» «Мы пришли из…» Тут парень осекся. «Издалека. А можешь сказать конкретнее?» — более настойчиво произнес Каганович. «Нам нужно знать, куда вас вести. Самостоятельно вы в таком состоянии не доберетесь, а держать вас у себя на шее нам не с руки. Сам понимаешь, да и может вашему лорду пригодятся лишние руки». «Не думаю, мастер», — с недоверием в голосе произнес Мэттит, пытаясь приподняться на локте. «Лорд Синдирон не пользуется услугами наемников». «Ну, это он просто нас еще не видел», — самодовольно усмехнулся Гагарин, скрывая тоном кончающееся терпение. «Да и за вас нам что-нибудь, да светит». «Послушай, парень», — Просто скажи, где его лагерь и спи спокойно. Мы все остальное сами сделаем. Я не могу. Да ладно тебе. Продолжил свою игру Шекель. Хватит. Мы теряем время, прорычал Андрей, перебив медика. Намеренно громко топая стальными сапогами костюма по полу, он приблизился и всадил свой нож в столешницу в считанных сантиметрах от уха парня. «Слушай меня внимательно, Мэтит. Или ты сейчас же ответишь на все наши вопросы, или я тебе позвоночник через задницу вырву. Все понятно, демоны», – прошептал парень, которого при виде десантника начало буквально трясти. «Я, спокойно, мальчик», – миротворческим тоном произнес Шекель, кладя руку ему на плечо. «Если ты расскажешь нам все, что требуется, то с тобой ничего плохого не случится. Обеща. Я ничего вам не скажу, паршивые отродья». Внезапно взвизгнул тот, попытавшись вырваться со стола, одновременно отчаянно, но довольно находчиво злословя в адрес пленивших его адских отродий. Разозлившись, Андрей смахнул пленника со стола на пол, после чего схватил оглушенного парня одной рукой за стеганку и поднял над полом. «Последний раз по-хорошему прошу», — прорычал он, практически душа пленника его собственным воротом. «Отвечай на наши вопросы». В ответ на это Мэтит зажмурился и начал отчаянно бормотать что-то под нос. С трудом различимые обрывки строк указывали на то, что это молитвы. Окончательно рассвирепев, Гагарин сильно врезал парню под дых свободной рукой, отчего его тело покачнулось, как маятник, а изо рта вырвался короткий болезненный вскрик. Еще раз встряхнув пленника, Андрей повторил требование, но тот лишь продолжал хрипло молиться своим богам. Когда Гагарин снова отвел кулак для удара, его руку, неожиданно, перехватила крепкая и жесткая хватка другого костюма. «Космос, хватит! Ты че творишь? Он же еще ребенок!» — рявкнул Лом, крепко стиснув руку старшины. Только сейчас Андрей вспомнил, что висящему в его руке пленнику, наверное, не было еще и 18. Подросток, по крайней мере, по меркам современной Земли. «Засохни!» — огрызнулся он, выбросив мысли об этом из головы. «Как людей убивать и мучить? Так он взрослый, а как отвечать за это, значит, ребенок. Разуй глаза, Лом. Этот ублюдок обычный террорист-фанатик. У него руки по локоть в крови. Отпусти его. Быстро!» Злобно прорычал пулеметчик, стискивая запястье Андрея с такой силой, что начали скрипеть сочленения костюма. За спиной десантника, внезапно, звучно щелкнул предохранитель. «Лом, родной ты мой, убери-ка ручки шаловливые от командира», доброжелательно произнес Шекель, нацелив оружие тому в затылок. «А ты, Андрей, пусти парня. Задушишь еще ненароком, а мертвым он уже точно ничего не расскажет». Гагарин молча разжал руку, позволяя Мэтиту соскользнуть на пол, где он тут же свернулся в скулящий калачик. «Шекель, ты на чьей, мать твою, стороне?» — прорычал Лом, отходя от Андрея. «Не на чьей. Медицина есть вещь беспристрастная», — равнодушно произнес Каганович, ставя оружие на предохранитель и убирая в кобуру. «Конь приказал, чтобы этот гаврик не помер раньше времени, тем я и занят. А вот вы, ребятки, какой-то херней маетесь». Подойдя к лежащему на полу пленнику, медик что-то ворчливо пробормотал на латыни, после чего достал свою аптечку и всадил парню в задницу здоровый шприц обезболивающего. Бедолага от неожиданности даже вскрикнул, несмотря на то, что после удара бронированного кулака едва мог дышать. «Тебе, Лом, видимо, погоны жать стали», — зло произнес Гагарин, наконец, взяв себя в руки. «Или на губе давно не был. Еще одна такая выходка, и я тебе устрою там санаторий. А вам, видимо, башку после того боя так и не дочинили, товарищ старшина», — огрызнулся в ответ Лом, сверля командира взглядом. Гагарин тихо скрипнул зубами, непроизвольно проведя большим пальцем по пересекавшему лоб уродливому шраму, оставшемуся ему на память от битвы за крепость, делая вид, что смахивает пот. Прежде чем он успел что-либо ответить, ожила рация. «Андрей, как там второй номер?» — раздался из наушника голос чем-то сильно недовольного Конева. «Очнулся», — рыкнул Гагарин, отвечая на тяжелый взгляд Лома своим. «Допрашиваем. Сказал что-нибудь путное. Зовут Мэтит Ворнибау. Первый номер, сирота Гардхарстер из Банивиле. Служат в армии князя Зархина Синдирана. Прибыли в эту деревню с целью мародерства. Больше ничего полезного?» — убедительно спросили. «Убедительно», — проворчал Андрей. «Он там живой хоть?» — забеспокоился Старлей. «Вроде живой. Шекель ему вкатил целый пузырь обезболивающего.